да и был невелик, всего лишь трубка с наборным диском. «Нажми на рукоятку, спроси, кто?» Рем Степанович протянул трубку Геннадию. «Ты спрашивай, а я послушаю ответ. Если качну головой, значит, нет меня здесь, и ведь разговор». «Кто?» — сказал в трубку Геннадий и услышал, как забился ответ на напрягшийся, взволнованный женский голос. «Рем Степанович, это вы? Наконец-то!» «Как красив бывает женский голос, какое сразу прекрасное лицо померещится тебе, едва зазвучит он. Ей-богу, можно влюбиться всего лишь только в голос женщины». «Это не он», — сказал Геннадий, охрипнув вдруг. Он поглядел на Рема Степановича, тот окаменело молчал. «Но где же он? Где? Где? Где? Где?» «Какое отчаяние, какая мольба, и как красив этот голос!» Геннадий смотрел на Рема Степановича, тот окаменело молчал. И вдруг вырвалось у Геннадия, околдовал его этот голос. «Он здесь!» Рем Степанович хмыкнул, не рассердился, а только хмыкнул и отобрал у Геннадия трубку, которую тот уж очень сильно стиснул в руке. «Я здесь, Аня!» Он не стал вслушиваться в забившийся в трубке голос. Он устало позволил. «Хорошо, приезжай». Рем Степанович отшвырнул свой заморский телефончик. Тот виновато уполз на шнуре, спрятался в угол. «Вот ты начал работать, мой личный секретарь», — сказал Рем Степанович, хмурясь и улыбаясь, уже изготавливаясь к встречам. «Как угадал, что я хочу ее видеть?» «Две сотни в день. За угодливость. Мне идти?» «Сперва познакомлю вас. К ней записочки-то пойдут». «Оговорились, что одиноко вам?» «Познакомлю, поймешь. Ты смышленый, поймешь». Снова мягко и неназойливо. И не цуля, как можно. Ничего тревожного, зазвонил серебристым колокольчиком телефон гномик. «Отзовись». «Но тут уж без самодеятельности», — твердо произнес Рем Степанович. «Слушаю вас», — сказал в трубку Геннадий, веря, что опять услышит тот же голос. Женщины любят перезванивать, только лишь позвонив. Манера у них такая. Чего-то им обязательно надо бывает уточнить. Нет, зря надеялся. В трубку вполз какой-то скверный, как червяк, в ухо, сладко-липко вкрадчивый и совершенно бесполый голосок. Да нет, все-таки мужской. Поразило, что слова были теми же, что и у только что звонившей женщины. «Рем Степанович, это вы? Наконец-то!» «Это не он», — сказал Геннадий, злясь, что и он тоже ответил, как и тогда. «Но где же он, где?» Геннадий не успел взглянуть на Рема Степановича, тот зло вырвал у него трубку, зло спросил. «Белкин говорит». В трубке заягозил, подтверждая бесполый голосок. «Зачем ты сюда звонишь?» «Он как умеет отливать слова, этот кочергин Рем Степанович. Он их стальными умеет делать». «Чрезвычайное, говоришь? Ты в штаны-то случайно не наклал? Приезжай». Рем Степанович отшвырнул трубку телефон, и это чуть ли не живое существо снова уползло в уголок на гибком шнуре туловища. «Выйдешь, встретишь их», еще не остыв тем же стальным голосом, сказал Рем Степанович. «Поглядишь, не с хвостами ли пожалуют?» Он встал, сунул руку в задний карман, выхватил из него, разведя пальцы, несколько четвертных. «Точно 200», — хмыкнул он, чуть отойдя. «Музыкальные у меня пальцы на деньги». Он протянул деньги Геннадию Сторожеву. «Буду платить тебе за каждый день, ибо будущее наше непредсказуемо. Бери, бери». Геннадий взял.